У старого рудника. Бажов неизменно включал очерк «У старого рудника» во все издания «Малахитовой шкатулки», стремясь подчеркнуть в сказах их реально-историческую основу. Первый краткий вариант очерка, озаглавленный «У караулки на Думной горе», вошел в качестве предисловия уже в первое издание «Малахитовой шкатулки». Свердловское областное издательство, 1939 год, а затем во второе, «Советский писатель», 1942 год. В 1940 году Бажов развернул это предисловие в большой очерк, широко введя материал, рисующий горнозаводской быт конца прошлого столетия. Этот вариант первоначально был опубликован в альманахе «Уральский современник», номер 3, 1940 год. Затем, начиная с третьего издания «Малахитовой шкатулки», «Гослитиздат», 1944 год, очерк «У старого рудника» сопровождал все последующие собрания сказов.